председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхёнсонской фабрики дерматиновых изделий. Его сопровождали премьер Пак Понджу и ответственные работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи. При виде общей панорамы фабрики Ким Чен Ын сказал: «Аккуратно и великолепно реконструировалась фабрика. С виду хорошо видно, каков дух всего трудового коллектива фабрики, полной твердой решимости последовательно претворять в жизнь указания завета великого Ким Чен Ира, который в последние дни своей жизни посетил эту фабрику и наметил задачи ее модернизации». Ким Чен Ын обошел мемориальный памятник в честь руководства Ким Ир Сена и Ким Чен Ира делами на месте, новые кабинеты воспитания на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития предприятия. Внимательно осматривая документальные фотоснимки Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, снятые во время их руководства делами фабрики на месте, он отметил, что в окружении особой заботы и внимания великих вождей эта фабрика развивалась в золотой промышленной предприятии страны, которое вносит активную лепту в повышение благосостояния населения. Как следует подчеркнул Ким Чен Ын, экспонированы все фотокартины Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Надо активизировать воспитательную работу среди рабочих через кабинет воспитания на предметах историко-революционной славы, чтобы все рабочие фабрики жили и боролись с достоинством и большой гордостью за то, что они трудятся на фабрике, работе которой уделяли особое внимание Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Во время посещения многих производственных участков и кабинета по распространению научно-технических знаний, Ким Чен Ын обстоятельно осведомился о состоянии производства и хозяйственной деятельности. «Трудовой коллектив фабрики, — сказал он, — добился огромных успехов в активной борьбе за дальнейшее укрепление материально-технической базы предприятия, что создал сам Ким Чен Ир. В частности, как зеницу ока сохраняет все современные средства производства, рассказывающие о теплой заботе великого Ким Чен Ира, и хорошо налаживает и работу по эффективному использованию всех старых машин путем их модернизации. Чтобы выпускать доброкачественный дерматень, который по величине натяженность, согнутость и другим физическим характеристикам и качеству нисколько не отличается от натуральной кожи, местные рабочие проявляют творческий ум, усердно стараются изготовить разные сумки, на которые большой спрос среди населения. Весьма важна задача и роль Пхёнсонской фабрики дерматиновых изделий. Подчеркнул Ким Чен Ын и наметил задачи, служащие руководством к управленческой деятельности фабрики. Активизировать борьбу за радикальное увеличение производства на фабрике. Максимум повысить удельный вес отечественного сырья и материалов. В большом количестве выпускать разноцветную и разнообразную синтетическую кожу мирового стандарта путем активного внедрения в производство достижений передовой техники. На высоком уровне создать интеграционную производственную и хозяйственную систему и в дальнейшем тщательно организовать работу по автоматизации и роботизации всех производственных процессов. Как следует налаживать работу кабинета по распространению научно-технических знаний, а также работу по созданию условий труда и быта рабочих и улучшению снабженческой работы. Пхёнсонская фабрика дерматиновых изделий превратилась в фабрику с большой производительностью, способную в полной мере удовлетворить спрос страны на синтетическую кожу. Теперь необходимо в избытке снабжать сырьем и материалами эту фабрику, чтобы нормализировать производство и неуклонно наращивать объем производства, подчеркнул Ким Чен Ын и принял все надлежащие меры к этому. С удовольствием познакомился с Пхёнсонской фабрикой дерматиновых изделий. Правда, отрадно было мне посетить такую современную фабрику, но и мне в душе больно было от сожаления о том, что мы не успели познакомить Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с этой фабрикой. Горячо сказал Ким Чен Ын. Он выразил надежды и уверенности в том, что весь трудовой коллектив Пхёнсонской фабрики дерматиновых изделий в массовом количестве выпустит доброкачественную синтетическую кожу и тем самым будет навеки рассказывать людям о той легендарной любви Ким Ир Сена и Ким Чен Ира к народу, и с ним сфотографировался на память.